Εκ βαθέων εκέκραξασι, Κύριε, Κύριε, Отче славь. Причина всех зол — тщеславие. Оно довело учеников Иоанна до зависти. Оно же возбудило их зависть и опять, когда они немного уже успокоились. Поэтому, придя к Иисусу, они говорят ему: «Почему твои ученики не постятся?» Будем же, возлюбленные, убегать этой страсти. А если будем избегать ее, мы избавимся от гиенны. Она наиболее возжигает огонь. Она всюду простирает власть свою и мучительски обладает всяким возрастом и всяким званием. Она ниспровергла целые церкви. Она вредит делам гражданским. Она разоряет целые дома, города, народы, племена. И что удивляешься этому? Она проникает и в пустыни, и там показывает великую силу. Часто и те, которые оставляли большие стяжания и все обольщения мира, ни с кем не имели общения, овладевали самыми сильными плотскими пожеланиями, и те, будучи пленены пустой славой, теряли все. За эту страсть фарисей, трудившийся много, поставлен ниже мытаря, который нисколько не трудился, но много совершил грехов. Осуждать эту страсть нетрудно. Все во мнении о ней согласны. А надобно постараться как бы одолеть ее. Как же одолеть? Будем противопоставлять славе славу. Как мы презираем богатство земное, когда взираем на богатство небесное, и не дорожим настоящей жизнью, когда помышляем о жизни гораздо лучшей, так мы сможем презреть и славу настоящего мира, когда будем помышлять о славе гораздо высшей, о славе истинной. Здешняя слава, слава пустая и суетная, имеющая только имя, без дела, а та слава небесная есть слава истинная, в которой прославляют не люди, но ангелы и архангелы, и сам владыка архангелов, а лучше сказать, вместе с ним и люди. Если будешь смотреть на то зрелище, если узнаешь тамошние венцы, если обратишься к тому прославлению, то земное никогда не овладеет тобою. Ты не будешь считать великим настоящее и не станешь искать приходящего. И в царских палатах ни один из оруженосцев, предстоящих царю, не оставит службы тому, кто облечен диадемой и восседает на престоле, чтобы заниматься криком ворон и жужжанием летающих мух и комаров. И похвалы людей ничем не лучше этого. Итак, зная малоценность человеческих вещей, будем все собирать в безопасные сокровищницы и искать славы постоянной и неизменной, которой и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.